Холли услышала гул вертолета. Услышала низкий рев, с трудом проникающий сквозь стены. Гул становился громче. Затем послышался взрыв и предсмертный визг уцелевшего несущего винта, цепляющегося за воздух. После чего наступила тишина. Вставив локоть в костыль, Холли захромала к перегородке. Комната осталась абсолютно голой, если не считать матраса на полу. Значит, поиски снова должны начаться в ванной. «Только один вопрос», — сказал Уэбстер. «Как долго мы сможем продержать это в закупоренной бутылке?» Генерал Джонсон ничего не ответил. Молчал и его адъютант. Уэбстер перевел взгляд на Гарбера. Тот сидел мрачнее тучи. «Очень немного, черт побери». «Насколько?» — настаивал Уэбстер. «День? Час?» 6 часов», — ответил Гарбер. «Почему?» — спросил Маград. «Так положено по правилам. Крушение Чинука обязательно предстоит расследовать. В обычной ситуации прислали бы второй вертолет. Однако в данном случае существует вероятность того, что Чинук, упав на землю, загорелся. Так что помощь прибудет по земле с базы Мальмстрим через 6 часов». Уэбстер кивнул, повернулся к Джонсону. «Генерал, вы могли бы как-нибудь их задержать?» «Нет», — обреченно вздохнув, Джонсон покачал головой. «Только что пропал Чинук с экипажем из 2 человек. Я не могу просто позвонить на базу и сказать: ребята, сделайте одолжение, не расследуйте аварию. Конечно, я могу попытаться, и, возможно, на базе сначала согласятся, но вскоре эта новость обязательно просочится, и мы опять окажемся там, с чего начали. Так что максимум я смогу выгадать час». Уэбстер кивнул. «Какая разница, 7 часов, 6?» Ему никто не ответил. «Мы должны действовать», — решительно заявил Маград, не оглядываясь на Белый дом. «Ждать дальше нельзя. Необходимо предпринять что-то прямо сейчас. Через 6 часов ситуация выйдет из-под контроля, и мы потеряем Холли». 6 часов — это 360 минут. Первые 2 из них были потрачены впустую, в молчаливом бездействии. Джонсон сидел, уставившись в пустоту. Уэбстер барабанил пальцами по столу. Гарбер смотрел на Маграта. Маград не отрывал взгляда от карты. Милошевич и Броган молча стояли в дверях с пакетами с завтраком в руках. «Мы принесли кофе, если кто-нибудь хочет», — предложил Броган. Гарбер махнул рукой, подзывая его к себе. «Операции надо планировать на сытый желудок». «Дайте карту», — сказал Джонсон. Маград пододвинул ему карту. Все склонились над столом, словно ожили. Впереди 358 минут. «Ущелье приблизительно в 4 милях к северу от нас», — сказал адъютант. «А в нашем распоряжении всего 8 морских пехотинцев на БМП». «На танке?» — спросил Маград. «Нет, на боевой машине пехоты. Без гусениц, 8 колес, все ведущие». «Бронированная?» — спросил Уэбстер. «Разумеется, на ней можно будет доехать до самого Йорка». «Только сначала надо будет преодолеть овраг», — возразил Гарбер. Джонсон кивнул. «В этом главная проблема. Надо отправиться на место и посмотреть самим». На непосвященный взгляд Маграта боевая машина пехоты выглядела совсем как танк. Только вместо гусениц были 8 больших колес. Корпус был сварен из скошенных броневых листов, а над ним возвышалась башня с пушкой. Механик-водитель занял место впереди, командир разместился в башне. В заднем отсеке уселись в 2 ряда 6 морских пехотинцев, спина к спине, лицом к амбразурам. Каждая амбразура была оборудована своим прибором наблюдения. Маград мысленно представил себе, как БМП несется в бой, неуязвимая, ощетинившаяся огнем из амбразур. Вниз во враг, вверх на противоположный склон, по дороге до Йорка, до здания суда. Отведя Уэбстера в сторону, Маград тихо произнес: Мы ведь никому не говорили про динамит в стенах». «И не надо», — ответил тот. «Со стариком случится нервный приступ. Он и так уже на грани. Я переговорю непосредственно с морскими пехотинцами. Это ведь им придется идти в дело. И неважно, знал ли об этом наперед Джонсон». Маград перехватил генерала, а Уэбстер побежал к бронемашине. Маград увидел, как командир высунулся из башни. Поморщился, услышав то, что сказал ему Уэбстер. В этот момент адъютант генерала завел армейский «Шевроле». Джонсон и Гарбер втиснулись вдвоем на переднее сиденье. Маград прыгнул назад. Броган и Милошевич присоединились к нему. Закончив говорить с командиром морских пехотинцев, Уэбстер подбежал к «Шевроле». Уселся назад рядом с Милошевичем. Мощный дизель БМП выпустил облако черного выхлопа. Бронированная машина медленно поползла на север. «Шевроле», набирая скорость, последовал за ней. Через 4 мили дорога поднялась в гору и сделала крутой поворот. Не доезжая до поворота, БМП и «Шевроле» свернули на обочину, укрываясь в густых зарослях. Командир морских пехотинцев вылез из башни и побежал на север. Уэбстер, Джонсон и Маград поспешили за ним. Постояв за скалой, они осторожно шагнули вперед. Остановились, глядя на овраг. Зрелище было впечатляющее. Овраг прямой линией пересекал горы с запада на восток. И это была не простая канава. Это была глубокая щель со ступенькой. Целый пласт земли разломился, и южная часть провалилась значительно ниже северной. Все равно, что бетонные плиты на старых автострадах, где машина подпрыгивает на дюйм на каждом шве. Увеличенный до геологических масштабов, этот дюйм превратился в 50-футовую ступеньку. Там, где земля разломилась и обрушилась, на поверхность вышли гигантские валуны. Ледник протащил эти валуны на юг. За десятки тысяч лет дожди и ветер размыли щель в трещину. Мягкие породы унесло, и остались только непоколебимые скалы. В одних местах овраг достигал в ширину 100 ярдов, в других твердые скальные породы не позволили трещине разрастись больше, чем на 20 ярдов. Затем корни тысячи поколений деревьев и вода, замерзающая зимой, разрушили края щели так, что образовались крутой ступенчатый спуск вниз и крутой ступенчатый подъем наверх, на северную сторону, возвышающуюся на 50 футов над исходной точкой. Повсюду искривленные деревья, густые кустарники и оползни. Дорожное полотно плавно поднималось на эстакаду и переходило в мост. Затем снова эстакада и спуск на северную сторону, где извивающаяся лента терялась на лесистых склонах гор. Но сейчас мост был взорван. Заряды были заложены по две центральные опоры. 20-футовый пролет обвалился вниз на глубину 100 футов. 4 человека, скрывавшихся в зарослях, видели бетонные обломки на дне оврага. «Ну что скажете?» — нетерпеливо спросил Джонсон. Командир морских пехотинцев быстро осмотрел противоположный край оврага в бинокль. «По-моему, дело дрянь, сэр. Вы сможете перебраться на другую сторону?» Опустив бинокль, командир покачал головой. «Об этом не может быть и речи, сэр». Шагнув вперед, он встал рядом с генералом, чтобы видеть овраг в одной и той же перспективе. Быстро заговорил, указывая рукой. «Конечно, можно было бы попробовать спуститься вниз. Прямо вот здесь, где оползень образует довольно пологий склон. Но главная проблема будет в том, чтобы подняться на противоположную сторону. БМП может преодолевать максимальный подъем лишь в 45 градусов, но северная сторона значительно круче. В некоторых местах она кажется почти отвесной, а все более пологие места покрыты густыми зарослями. К тому же ублюдки повалили деревья. Видите, сэр?» Он указал на лесистый участок противоположного склона. Поваленные деревья были обращены спиленными стволами на юг. «Засеки», — объяснил командир морских пехотинцев. «БМП застрянет. Обязательно. На крутом склоне такие засеки остановят и танк. Если спуститься вниз, мы непременно застрянем в этой канаве». «Так что же нам делать, черт побери?» — спросил Джонсон. Командир пожал плечами. «Надо вызвать саперов. Ширина взорванного пролета всего около 20 футов. Надо навести новый мост». «И сколько на это потребуется времени?» — спросил Уэбстер. Командир снова пожал плечами. «Если учесть, что саперам еще надо будет добраться сюда. 6-8 часов. «Слишком долго», — сказал Уэбстер. И тут у Маграта в кармане затрещала рация.